Сильнее всего могли оскорбляться пристрастием самозванца к чужой вере. Он принял католицизм, но из всего видно, что это принятие было следствием расчета. В Польше оно было необходимо ему для получения помощи от короля, то есть от иезуитов. Теперь, когда он уже сидел на престоле московском, ему нужно было сохранить дружеские отношения к папе, королю Сигизмунду и ко всем католическим державам. В это время, несмотря на появление других могущественных интересов в Европе, еще не утаила своей силы и привлекательности мысль о необходимости всеобщего христианского ополчения против страшных турок. Неудивительно, что поход против турок стал любимой мечтою пылкого, храброго лже-Димитрия. Но он знал, что для осуществления этой мечты нужно было находиться в тесном союзе, в единении с католическими державами, с папою. Приязнь папы и иезуитов и руководимого ими короля Сигизмунда нужны были лже-Димитрию еще по другой причине. Он был влюблен в Марину Мнишек, которую хотел как можно скорее видеть в Москве. Король, духовенство католическое могли препятствовать ее приезду, и сами Мнишки были ревностные католики. Нет сомнения, что для выхода из затруднительного положения относительно римского двора и для своих политических замыслов лже-Димитрий желал соединения церквей, которое должно было решиться на соборе. Желал внушить русским людям, что дело это не так трудно, как они думали, что нет большой разницы между обоими исповеданиями. Так, например, у него вырывались слова, что можно быть осьмому и девятому собору, что в латинах нет порока, что вера латинская и греческая одно. Говорят, что на вопрос одного из русских вельмож, правда ли, что он хочет построить для поляков в Москве церковь, Дмитрий отвечал: «Почему мне этого не сделать? Они христиане и оказывают мне верные услуги. Вы позволили же иметь свою церковь и школу еретикам?» Но мысль о решительных, насильственных мерах в пользу католицизма была ему совершенно чужда, как видно изо всех известных нам его поступков и сношений с римским двором. Слова самозванца о безразличии исповеданий, о возможности нового собора должны были оскорблять русских людей, заставлять их смотреть на него как на еретика, прелестника. Но многие ли люди слышали подобные слова? Один из современников, смотревший на лже-Димитрия как на еретика, приписывавшие ему много дурных дел, должен был, однако, признаться, что большинство было за него, что он пользовался сильную народную привязанностью. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 121. Хронограф Карамзинский, страница 719, Палицын. Это особенно обнаружилось, когда явились новые обличители — дворянин Петр Тургенев и мещанин Федор Калачник. Последний, когда вели его на казнь, вопил всему народу: «Приняли вы вместо Христа Антихриста и поклоняетесь посланному от сатаны, тогда опомнитесь, когда все погибнете». Но народ ругался над ним, кричал: «Поделом тебе смерть». Говорят, что в Галиче Отрепьевы мать и дядя лже-Димитрия объявляли гласно о настоящем происхождении царя. Дядю сослали в Сибирь, мать не тронули. Сказание «Еже содеяся» в чтениях Московского исторического общества, 1847 год, номер 9, Палицын, летопись о мятеже. Между тем, как все это происходило в Москве, деятельно велись сношения внешние, преимущественно с Польшею и Римом. Когда лже-Димитрий еще боролся с Годуновым, в Польше Сейм высказался против него. В инструкциях послам воеводства Бельского, написанных Замойским, говорилось: «О подлинности Дмитрия, господарчика, нет достоверности. Да если бы даже и была, то удивительно нам, как решились помогать ему частным образом мимо сейма. Прежде не бывало ничего подобного. Дурной это пример в республике. Знаем, что король с господарем московским заключил перемирие и подтвердил его клятвою, но если присяга всякого человека священна, то тем более должна быть священна присяга королевская, потому что король присягнул не только за себя, но и за нас. На сейме пан Остророк, каштелян познанский, объявил, что, по его мнению, в таких делах, как Дмитриева, нельзя принимать скорых решений. «Боюсь, — говорил он, — чтоб этот Дмитрий не принес нам чего-нибудь дурного». Замойский говорил: «По моему мнению, дело это должно было отложить до сейма. Но думаю, разве Бог сделает особенное чудо, чтоб оно пошло хорошо? Боюсь, чтоб слава наша, которую мы приобрели в чужих краях военными подвигами, не затмилась, если войска наши, столь страшные Москве, при короле Стефане, будут поражены Борисом, таким негодным человеком, ибо в чужих краях не знают, пошло ли в Москву только казачество или войско польское. Что касается до самого Дмитрия, то никак не могу себя убедить, чтоб его рассказ был справедлив. Это похоже на Плафтову или Теренциеву комедию. Приказать кого-нибудь убить, и особенно такого важного человека, и потом не посмотреть, того ли убили, кого было надобно. Величайшая была бы глупость, если бы велено было убить козла или барана, подставили другого, а тот, кто бил, не ведал. Притом и кроме этого Дмитрия есть в княжестве московском настоящие наследники престола, именно князья шуйские. Легко увидать их права из летописей русских. По-моему, надобно послать к московскому князю с объявлением, что дело сделалось без согласия короля и республики». В артикулах, поданных на сейме, прямо было сказано: «Будем стараться всеми силами, чтоб смута, начатая московским господарчиком, была утушена, чтоб от московского государя ни корона, ни Литва никакого вреда не потерпели. С теми, которые бы осмелились нарушить мир с чужими государствами, должно поступать как с изменниками».